Глава 23. Брак из чувства долга. А через неделю Герман торжественно обвенчался с госпожой Периной, которая принесла ему в приданное 20 тысяч ливров серебром. Поспешим добавить, что последнее обстоятельство гораздо больше, чем что-либо другое, способствовало его решению. Вечером того дня, когда состоялась свадьба Асканио и Коломбы, Бенвенуто Челлини, сколько его не упрашивали молодые, уехал во Флоренцию. Там-то он и создал свою знаменитую статую Персея, еще и по сей день украшающую старую дворцовую площадь. И, пожалуй, это лучшее из произведений художника, ибо он трудился над ним в минуты величайших душевных мук.